Глава 17. «Раздевайся, проходи». Данил скидывает верхнюю одежду и разувается. «Ты ведь уже у меня была, так что не стесняйся». «Очень смешно». Вяло огрызаюсь в ответ. Снимаю куртку и свои ботинки. В прошлый раз мой мозг был затуманен, но в этот раз я остро ощущаю, насколько не вписываюсь в эту квартиру. Я здесь могу находиться только в качестве уборщицы, самое большее. Эта стильная квартира сейчас производит на меня совсем другое впечатление. Я будто в логово хищника вхожу. Смотрю, как Данил проходит в квартиру дальше. Идет прямо к окну и останавливается, сунув руки в карманы. Молча смотрит на панораму города. Минута гнетущей тишины тянется за минутой. «Данил, может, я лучше вернусь в общагу?» Наконец осторожно спрашиваю, медленно ступая по полу, будто это трясина. «Исключено». Данил не оборачивается. «Тебе приготовили гостевую комнату. До разрешения этой ситуации ты живешь у меня». «Ситуации?» — переспрашиваю зло. «Ситуации? Для тебя это просто ситуация?» Кажется, я начинаю срываться на крик. «Я беременна от тебя! Я не понимаю, как это получилось! Что мне теперь делать дальше? У меня последний год обучения, диплом, нет работы и своего жилья. Я с родителями живу и не в Москве. Я беременна от мужчины, с которым провела случайную ночь. А для тебя это просто ситуация?» «Да, ситуация», — разворачивается, сверкает глазами. «Ее нужно решать. Истериками ничего не добиться», — жестко припечатывает. «Я тоже не планировал становиться отцом сейчас. И тем более так, по залету. Я всегда внимателен и осторожен. Но раз так вышло, необходимо найти решение». «А искать его будешь ты?» Спрашиваю и задаю следующий вопрос. «Мое мнение тебя интересует?» «А ты собиралась мне сказать, что беременна?» Отвечает вопросом на вопрос. «Только честно». Под таким грозовым взглядом я не могу врать. «Нет». От моего ответа Данил сжимает челюсти так, что желваки проявляются. «Я так и думал. И то направление чуть не прибивает меня на месте взглядом. Ты ведь собиралась им воспользоваться». Он не спрашивает, а утверждает. Он уверен в том, что я немедленно бы побежала на аборт. Наверное, девушки из его окружения так и делают. Без раздумий и колебаний. Или с ними такого просто не случается. Я ведь не пользовалась больше никакой контрацепцией. Мне было просто не нужно. «Я правда был первым?» Продолжает задавать вопросы. От этого вопроса я вспыхиваю и готова осыпаться кучкой пепла. Киваю. «С тобой сплошные сюрпризы, Инна Ирина», усмехается нервно. «Почему ты сбежала? Даже несмотря на то, что опыт у тебя был первым, я прекрасно видел», снова усмешка, «и чувствовал, как тебе понравилось. Не стоит отпираться. Инна Ирина, ты испытала наслаждение. И не один раз. Так почему ты сбежала?» «Потому что услышала, как ты обсуждал меня по телефону», выговариваю со злостью. «Какая гибкая и все такое. Попользовал девицу из клуба разок и хватит. Таких в твоем клубе дофига, а у тебя еще кукуха не улетела, чтобы разовая девка могла получить что-то серьезное». Напоминаю ему его же слова. «Я, может, и разовая, вот только мне от тебя ничего не нужно было». «Зато мне нужно было». Делает широкий шаг ко мне, а я делаю шаг назад. «У меня были большие планы на тебя, на все выходные. Но ты удрала, подслушав разговор, не предназначенный для твоих ушек. Выдрала пару фраз из контекста, остальное сама додумала. Сама придумала, сама обиделась. Любимый финт всех женщин». «Я своими ушами слышала», — шеплю. «Да, твои хорошенькие ушки услышали», — делает еще один шаг ко мне. «Вот только разговор был не о тебе. Подслушивать вообще нехорошо». «А обсуждать в таких выражениях девушку отвратительно», — выпаливаю на одном дыхании. «Омерзительно просто». «Просто уши от грязи вылил на ту девушку. Даже если тогда говорили не обо мне, то что мешало обсудить меня точно так же потом?» «Наивная Инна Ирина», — улыбается одним краешком губ. «Смотрю сейчас на тебя и не понимаю, как смог не разглядеть, не заметить такую наивность». Протягивает руку, а я отшатываюсь, пугаюсь этого жеста. Но Данил все же дотрагивается до меня. Проводит своими горячими пальцами по моей скуле. Ласка длится буквально мгновение, но мое сердце начинает стучать, как сумасшедшее. «Иди прими душ, я закажу нам обед». Данил убирает руку. «А мне иррационально хочется, чтобы обнял, успокоил, сказал, что все будет хорошо. Только я знаю, что хорошо ничего не будет. Мне не во что переодеться. «Ты не дал мне даже вещи взять», — напоминаю ему. «Моя рубашка в прошлый раз тебе отлично подошла», — улыбается порочно так. В его глазах вспыхивают огни. «С удовольствием одолжу тебе несколько штук». «Мне нужны мои вещи», — пытаюсь настоять на своем. «Позвони своей шустрой подружке, Марии Левашовой. Пусть соберет все, что может тебе понадобиться. Отправлю парней забрать сумки», — говорил Данил тоном, не терпящим возражений. «Откуда ты знаешь Машу?» — ошарашенно спрашиваю. «Я много что знаю», — наклоняется вперед. Смотрит мне прямо в глаза. «Где родилась? Кто родители? Как учишься? Даже о вашей маленькой афере с левыми билетами в мой клуб знаю». «В смысле? Про левые билеты я ничего не знаю». «Я не понимаю. Пригласительные как пригласительные». «Ты реально наивная», — хмыкает. «Думаешь, у твоей подруги хватило бы денег на 2 билета на мою вечеринку? Ты на сайте смотрела, сколько они стоят?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «Я не собиралась их покупать». «Цена стартовала от 50 000», — оглушает меня суммой. «То есть твоя подруга выложила стольник, 100 штук за 2 билета. Не подскажешь, откуда у нее такие деньги, а?» Опять мотаю головой. «У Маши точно нет таких денег. Да, она может себе позволить чуть больше, чем я, но 100 000 за билеты точно бы не смогла заплатить. Это просто огромные деньги. Нереальные, чтобы потратить их просто за 1 вечер. «Вижу, ты начинаешь понимать». Данил выпрямляется. «Так что у меня и к твоей подруге есть парочка вопросов». Обхватывает своими пальцами мой локоть и тянет меня к лестнице. «А сейчас иди прими душ. Я дам тебе пока свою рубашку. Потом спускайся на кухню. Тебе нужно поесть. И потом отдохнуть. А то ты то в обморок пытаешься грохнуться, то тебя тошнит. Синяк намазать не забудь». «Заботливый какой. Не удерживаюсь от язвительности». И только когда я вхожу в комнату, а за мной закрывается дверь, понимаю, что Данил ловко ушел от разговора. Прохожу в комнату и кладу сумку на кресло. Открываю ее, чтобы взять телефон. У меня к Маше куча вопросов. Неужели правда купила поддельные пригласительные? Где достать смогла? Блин, нет. Чуть не плачу, потому что мой телефон не подает признаков жизни. Он разрядился. Ну почему сейчас? У меня была маленькая надежда поговорить с Машей. Она всегда умудряется не теряться в сложных ситуациях. Наверняка бы вместе что-нибудь придумали. Я нажимаю на кнопку снова и снова, надеясь, что случится чудо. Но телефон не реагирует. Зарядного у меня с собой тоже нет. Я ведь не думала, что в общагу не вернусь. Мне не хочется просить Данила, но придется. Убираю телефон в сумку. Осматриваю комнату, в которой меня поселили. Или, вернее сказать, заточили, судя по всему. Комната большая. Не настолько, как спальня Данила, но больше нашей комнаты в общаге. В серо-белых тонах. Стильная, но безликая. Огромная кровать накрыта жемчужно-серым покрывалом. Есть большой шкаф. Под зеркалом стоит комод. Центр комнаты укрывает серо-белый ковер. Чистота просто до стерильности. Подхожу к зеркалу и кривлюсь. Бледное чучело, под глазами синяки. Вздыхаю. Иду в душ. Очень хочется смыть с себя ощущение противного липкого пота. Захожу в ванную комнату и поворачиваю защелку на двери. Да, я стесняюсь. Данил меня видел, делал со мной всякое, но все равно не хочу предстать перед ним без одежды. Раздеваюсь. Нужно узнать, как постирать мою одежду. Я не знаю, как это делают миллионеры. Раздевшись, шагаю в душевую кабину. Здесь все есть. Самое странное — женское. Делаю воду погорячее, встаю под сильные струи, прикрываю глаза. Горячая вода начинает согревать снаружи, а потом тепло становится и внутри. По привычке дергаюсь, чтобы взять гель для душа, ведь в общаге никто не даст стоять целый час. Секунда на осознание, и я расслабляюсь. Позволяю себе стоять под водой долго-долго. Не спеша заканчиваю мытье. Кажется, даже нога меньше болеть стала. Наконец выхожу из душевой. Обматываюсь белоснежным пушистым полотенцем, а вторым маленьким протираю запотевшее зеркало. От горячей воды я уже не бледная. Открываю ящички и нахожу фен и набор расчесок в упаковке. Высушиваю волосы. Снимаю полотенце и закутываюсь в белый мягкий халат. Длиной мне до пят. Очень удобно, потому что под ним у меня ничего нет. Белье я выстирала, пока мылась, но пока оно высохнет. Выдохнув и призвав на помощь всю имеющуюся у меня решительность, поворачиваю защелку и выхожу. «Если бы ты не включила фен, я бы вышиб дверь». Звучит очень серьезно и неожиданно. Я подпрыгиваю на месте, сжимая пальцами полы халата. «Зачем?» — в шоке спрашиваю. Данил сидит в кресле, закинув ногу на ногу, и вертит в руках телефон. Он переоделся в потертые джинсы и белоснежную футболку. Волосы еще влажные. Передо мной просто идеальный образец мужской красоты и притягательности. Даже сейчас мое тело на него реагирует, потому что я знаю, как бывает с ним. «Ты могла упасть в обморок», — отвечает, не сводя с меня своих горящих глаз. «Скоро доставят еду. Надеюсь, она будет не только полезной, но и вкусной. Ты звонила подруге?» «У меня телефон сел. Под его взглядом с трудом заставляю себя стоять на месте. Мне нужна зарядка». «Можешь позвонить с моего?» Протягивает мне свой сотовый. «Я не помню ее номер наизусть», — отвечаю. «Окей». Данил продолжает сидеть в кресле. Его взгляд становится все более темным, обжигающим. «Решим», — выговаривает короткое слово чуть с хрипотцой, от которой по моей спине пробегают мурашки. «Мне нужно постирать вещи», — говорю, а он молчит. «Я могу и руками», — добавляю быстро. «Если...» «У меня есть стиральная машина», — перебивает меня. «Я покажу. Но вопрос с вещами нужно решить побыстрее. У тебя слишком соблазнительный вид в этом халате. А я очень хорошо помню, какая ты без всего. И только осознание твоего физического состояния удерживает меня от того, чтобы завалить тебя в постель».